Часть восьмая. В толпе накапливается лишь глупость, а вовсе не здравый смысл. Гюстав Ле Бон. Море ужаса. Добро пожаловать, дорогие граждане и гражданки, на 16-е полугодовое заседание Солярного общества Адуи. К несчастью, его пришлось несколько отсрочить из-за... последних событий. Карнсбек, непривычно скромный в жилете из домотканой материи, чем-то напоминавшим рабочий фартук, поднял вверх свои большие руки, призывая к молчанию. Скорее из привычки, чем из необходимости. Прежде на заседаниях общества дым стоял коромыслом. Сейчас люди сидели в тревожном молчании. «С искренней благодарностью к нашей выдающейся покровительнице, гражданке Брок!» Карнсбек сделал жест в направлении ложи, где сидела Савин. Она выдавила неловкую улыбку и постаралась забиться поглубже в тень. Полжизни она провела, стремясь выделиться из толпы, но сейчас лишь глупцы обращали на себя внимание. «Я пришел к вам полный оптимизма!» — выкликал Карнсбек в потной манере бродячего торговца, который никогда не купит сам того, что вынужден продавать. «Великая перемена предлагает нам множество великолепных новых возможностей. Рабочие устремляются в города». Их гнали голод, холод и война. Все лучше, чем замерзать посреди дороги или подыхать от голода на пороге своего дома. «Общественные правила и нормативы стали более мягкими», поскольку никто больше не знал, кто за что отвечает и что именно должно соблюдаться. «Давно занятые земли вновь становятся доступными», главным образом посредством самопроизвольно возникающих пожаров. Карнсбек не стал упоминать растущую нехватку продовольствия, угля и сырья, опасность бунта и скорого ареста, а также нескончаемые процессы над перекупщиками, спекулянтами и ростовщиками. Множество пустующих сидений среди аудитории говорили обо всем этом гораздо более красноречиво, чем мог бы сказать даже сам великий машинист. «Наши друзья в Старикланде, Инглии и Вестпорте испытывают некоторые опасения». Фактически, они были почти готовы объявить о своем отделении от Союза. «Так что, возможно, на данный момент традиционные рынки для нас закрыты, но перед предприимчивым изобретателем открывается целый мир возможностей». «Перед теми, кто не разобьется в смятку у подножия цепной башни». «Великая жатва ожидает нас, и не только в материальном смысле, но, что гораздо более важно, в нравственном, социальном и культурном отношениях». «Если получится не обращать внимания на лозунги сжигателей, намалеванные на каждой фабрике и мануфактуре». «Со свободой и равенством, добавленным к нашим традиционным ценностям, воображению и предприимчивости, великая перемена, несомненно, принесет процветание всем своим детям». «Тем, кого не пожрет заживо». Карнсбек широко раскинул руки, приближаясь к крещендо своей неискренней речи. «Никто не в силах, и, конечно же, никто никогда не захочет остановить прогресс!» Никто из публики не осмеливался выделиться, первым начав аплодировать. Мучительное молчание затягивалось, огромное и тяжелое. Савин показалось невероятно странным, что в фойе под двумя огромными канделябрами и треснувшей штукатуркой, там, где прежде висел третий, не было слышно воплей. Никто не плакал, не блевал, не рвал себе лицо ногтями. Жизнь просто продолжалась. Островки разговоров, деловое щебетание, предложения, обещания, уникальные возможности капиталовложений. «А где старина Хокбек?» – спрашивал кто-то. «Арестован?» «Разбился насмерть на испытаниях своего летающего шара, старый дурак. Очевидно, надеялся слететь с небес и унести в своих когтях молоденькую гражданочку». «Еще ни одна женщина, сев в эту его корзину, не сохранила свое достоинство нетронутым. А Зилман?» «Разорился, вложил все свои капиталы в остекление, рассчитывая на то, что все стекла перебиты. Проблема только, что никто больше не заботится их заменять, поскольку завтра их все равно разобьют заново». Ничто не изменилось с приходом великой перемены так сильно, как мода. Костюмы богатых людей все больше напоминали рабочую одежду, в то время как среди женщин идеалом стал образ бесхитростной пастушки. Щеки румянили до багрового оттенка от шлепанной задницы, веера нынче считались ненавистным аристократическим жеманством. Некоторые женщины вовсе перестали носить парики и горделиво демонстрировали собственные безжизненные волосы, словно это был символ их революционной гордости. Прежде публика с ума сходила по экзотическим безделушкам. Теперь на все чужеземное глядели искоса, а то и обливали патриотическим презрением. Драгоценные камни резко утратили популярность, зато целые состояния тратились на сухие цветы и венки из трав. Удивительно, что никто не догадался водить с собой стадо коз в качестве украшения. Кормящие груди вздымались так высоко, что представляли для окружающих опасность удушения. Несомненно, великая перемена принесла свободу для всех. Однако корсеты гражданок были, если такое возможно, еще более тесными, чем те, с которыми приходилось мириться дамам времен царствования короля Джезаля. «Равенство никогда не раздается равными порциями», — пробормотала Савин. «Я из Гуркхула», — отозвалась Зури, поглядывая на часы. «Кому это и знать, как не мне?» «Люди ничего не хотят видеть, кроме копуляции и дешевых трюков», — вибрирующим басом жаловался своему знакомому владелец театра. «Некогда наши своды сотрясал призыв великого Иувина к сенаторам, а сейчас мы смотрим, как толстяк спотыкается о ночной горшок и как смазливые парочки делают вид, будто занимаются сексом». «Ну, секс-то всегда пользовался спросом, признайте». «Пожалуй, но в последнее время я вообще перестал понимать, кто на меня работает, актеры или шлюхи». «Разве есть разница?» Дробная россыпь принужденного смеха. Они все катались по тонкому льду, замаскировав натянутыми улыбками свой ужас, скользили поверх разбегающихся из-под ног трещин. При каждом шуме с улицы люди вздрагивали, ожидая, что сжигатели ворвутся в театр и накроют все солярное общество гуртом. Прежде рабочий люд Адуи жил в постоянном страхе перед людьми, находящимися в этом положении. Теперь они поменялись ролями. Однако жизнь продолжалась, пускай даже мир вокруг замерзал и пылал одновременно. Какая была альтернатива? «Кредиты!» – брызгал слюной человек с невероятных размеров бакенбардами. «Кредитов нынче нигде не достать! Все банки в руинах!» «Большинство банкиров теперь в доме истины. Прошу прощения, в доме чистоты. Это те, которых еще не спихнули с башни. Ростовщичество, разве же это преступление?» «Если да, то мы, пожалуй, все виновны!» «Если Пайк хотел задушить бизнес, он взялся за дело с нужной стороны». Когда-то Савин чувствовала себя здесь как дома, перепархивая от одного предложения к другому, оставляя позади себя обломки разбитых надежд и мечтаний. Теперь все, чего ей хотелось, это перерезать шнуровку своего корсета, рухнуть в кресло, взяв с собой детей, вытащить пробку из графина и больше его не затыкать. «Клянусь судьбами», — пробормотала она, — «я превращаюсь в свою мать». «Это не худшее, во что можно превратиться», — утешила ее Зури. Все было гораздо веселее, когда у нее имелся под рукой запас жемчужной пыли и когда ее жизни не грозила постоянная опасность. Однако жемчужной пыли больше было не достать, а жизнь никогда не стоила дешевле. «Мне говорили, что старину Марнавента тоже спихнули», — громко и небрежно сообщил кто-то. «Вот как? И кто теперь заправляет делами в патентном бюро?» «Вы так говорите, будто оно еще есть, патентное бюро. Насколько я слышал, в этом здании теперь держат свиней. И скажите спасибо, если у вас украли только идеи. Йослунд во время восстания лишился всей мебели. Они даже двери у него вынесли». «Во времена правления короля Джезаля было хотя бы понятно, кому давать на лапу». «Гражданка Савин? Гражданка Селеста?» Если простота была в моде, то Селеста Хайген двигалась против течения. У нее был вид великой княгини во время хлебного бунта, воинствующая миллионерша с ноткой высококлассной проститутки. Темные рубины скатывались по ее шее, словно капли крови из перерезанного горла, а в искусно проделанных прорезях черного платья сквозил ярко-алый цвет сжигателей. Большинство женщин больше не носили мечей. Сама Савин, ежедневно имея перед глазами раны Лео, окончательно потеряла вкус к орудиям убийства. Селеста пошла в другом направлении. С ее малиновой перевязи свисал самый настоящий боевой топорик. «Вы выглядите замечательно». Савин сказала это совершенно искренне, но история их отношений не предполагала доверия, и грудь Селесты оскорбленно заколыхалась. Возможно, любые слова Савин были бы восприняты ею как оскорбление, и в любом случае ничто не могло предотвратить колыхание этой груди. Селеста окинула Савин сверху донизу насмешливым взглядом. «А вы выглядите по-матерински». Когда-то это было бы оскорблением, наказуемым медленной, тщательно организованной социальной смертью. Теперь Савин только повела плечом. «Если вспомнить, какой у меня был год». Последствия Вальбека, брак с Лео, их мятеж против короля, чудовищная мясорубка при Стоффенбеке, едва не состоявшееся повешение ее мужа, еще большая мясорубка в дни Великой Перемены, рождение детей, пришествие судьи, мир, медленно и мучительно распадающийся на части. Савин поймала себя на том, что приложила ладонь к тщательно запудренному шраму на лбу и заставила себя убрать руку. «Удивительно, что я вообще похожа на живого человека», — закончила она. «Я сейчас провожу много времени в народном суде. Ей-богу, вам стоило бы послушать, как ваш муж обращается к представителям. Дамы на балконе по-прежнему ахают, совсем как в старые времена. Настоящий мужчина, даже несмотря на то, что сейчас от него осталась только половина». Савин улыбнулась. «Я такая уставшая, что мне и с половиной-то не справиться. Подумать только. А ведь когда-то у вас были такие аппетиты!» Селеста отвернулась от нее с болтающимся возле ноги идиотским топориком. «Разве вы не слышали? Теперь все изменилось!» Утомленно буркнула Савин ей в спину. «Гражданка Брок!» Незнакомый ей молодой человек в дешевой одежде и с амбициозным огоньком в глазах. «У вас не найдется минутки, чтобы послушать о новом типе зеркал? Прочнее, прозрачнее, дешевле. Мы разорим этих виссаринских свиней!» «Боюсь, вам придется заниматься этим без меня». Раньше она накидывалась на каждую тень возможности. Соколиный глаз, орлиные когти, и каждая цель, которую ей удавалось загробастать, была еще одним очком, торжественно выигранным в состязании с миром. Теперь даже мысль о прибылях вызывала у нее тошноту. Частично из-за чувства вины, когда она думала об очередях за хлебом, о бездомных, ночующих под чужими дверьми, о мертвецах на промерзлых кладбищах. Но значительно больше из-за чувства страха, когда она думала, что любая прибыль может обратиться в обвинение в народном суде, выкрикиваемые со скамей, швыряемые вниз с галереи для публики. Это было неизбежно. Она знала, что это неизбежно. Все они рано или поздно окажутся на скамье подсудимых. Она налепила улыбку поверх своего ужаса, запечатывая его словно коробку со змеями. «Но, гражданка, я желаю вам всяческого успеха, но я больше не пытаюсь делать деньги. Я ищу любых возможностей их раздать». На лице человека мелькнуло непонимание, и его отнесло в сторону. «Столько усилий, чтобы сколотить состояние!» Рядом с ней стоял Карнсбиг, качая головой. «А теперь вы попросту все раздадите. Вы действительно полагаете, что благотворительность вам поможет, Савин?» «Будем надеяться», — отозвалась она, сжимая его руку. «Да, будем». Карнсбиг сильно похудел. Он выглядел тенью прежнего себя. «Но, с другой стороны, если вспомнить о нашем положении, возможно, нам лучше оставить всякую надежду». «В этом году ваша речь была очень взвешенной». «Полное дерьмо! Но что я мог им сказать? Правду? Я не больше любого другого хочу лезть на цепную башню. Впрочем, скоро уже никому не придется туда лезть». Он промокнул носовым платком потный лоб. «Мне поручили установить там подъемник». «Прошу прощения?» «Сжигатели не успевают с достаточной скоростью загонять приговоренных вверх по лестнице. Люди плачут, теряют сознание, умоляют о пощаде. Поэтому судья хочет, чтобы я построил паровую платформу, которая могла бы поднимать по 2 дюжины человек за раз». Савин ощутила, как ее кожа под платьем покрывается пупырышками. «Вот как». «Что еще можно сказать на такое?» «Когда я был мальчишкой», — пробормотал Карнсбиг, «быть патриотом значило целовать флаг и делать вид, что любишь короля. Теперь это вдруг стало означать, что ты должен плевать на короля и иметь плохую мебель. Нужно внимательно следить за текущими изменениями в определениях. Оказаться непатриотичным может быть ужасно. Оказаться патриотичным, но как-то по-своему, может быть фатально. Думаю, я могу признаться вам как старому другу. С тех пор, как произошла великая перемена, я только и делаю, что боюсь». Карнсбиг хохотнул, но Савин видела слезы на его щеках. Он снял глазные стекла и протер их о тыльную сторону рукава. Савин мягко положила ладонь на его предплечье. «Думаю, в этом вы далеко не одиноки». «Открыто признаю, что я никогда не был храбрым человеком. Когда я был в дальних территориях, я встретил там одного человека. Его звали Лэмб. Он прошел сотни миль в поисках своих детей. На его пути встречались и призраки, и наемники, и люди из племени дракона, и все возможные опасности. Но что бы с ним ни происходило, он попросту не давал себя запугать. Я часто о нем вспоминаю. Мне бы хотелось быть больше похожим на него. Однако сам я на протяжении всего путешествия каждый день испытывал страх. Наверное, я просто...» «Вы изобретатель». Савин сжала его горячую, вялую, липкую ладонь между двумя своими. «Вы принесли миру больше пользы, чем тысяча воинов. Покажите мне любого, кто осмелится это отрицать, и я плюну ему в глаз». Карнсбиг криво улыбнулся. «Вот в этом я не сомневаюсь». «Гражданка Брок!» К ним приблизился курчавый человек, ничем не примечательный, если не считать глаз разного цвета. «Я надеялся, что увижу вас здесь». «Гражданин Сульфур, не знаю, правильная ли это форма для обращения к магу. В нынешнее время я и сам едва ли знаю, какая форма правильная, а какая нет. Да если бы и знал, боюсь, уже к завтрашнему утру все опять поменяется». «И что же привело вас в солярное общество?» «Собственно говоря, я собираюсь инвестировать большую сумму денег». «В таком случае вы найдете здесь множество друзей. Безжалостная война, развязанная комиссаром Пайком против банков, привела к большому недостатку инвестиций». «Насколько я понял, вы снабжаете бедняков хлебом и углем. Возможно, мы могли бы объединить наши усилия в этом благом деле. Не согласились бы вы принять ссуду?» Савин ощутила, как по ее затылку пополз холодок. Она вспомнила, что говорил ей отец. Относительно магов, относительно Бояза, относительно Валента и Балка. Она ответила, не забывая улыбаться, но при этом так твердо, как только могла. «Боюсь, я ничем не могу вам помочь». «Ну, как жаль. Я помню нашу последнюю встречу с вами в Остингормском порту, перед самым началом вашего мятежа против короны. Тогда вы тоже ничем не смогли мне помочь, и это оказалось весьма серьезной ошибкой». Удержать на лице улыбку требовало некоторых усилий. «Это была далеко не единственная из моих ошибок. Тем не менее, я остаюсь при своем. Вы должны понимать, женщине не следует слишком глубоко залезать в долги. И она должна очень внимательно выбирать партнеров». «Совершенно верно». «Но еще внимательнее она должна выбирать, кого ей отвергнуть». Чем вкрадчивее он говорил, тем больше беспокойства поселялось в ее сердце. «Особенно, если это женщина с секретами». Савин очень пожалела, что у нее нет при себе веера, чтобы закрыться им от собеседника. «У нас у всех есть секреты, мастер Сульфур». «Но не все из нас являются королевскими бастардами». Ее улыбка рассыпалась. Время словно бы замедлилось. Савин ощущала холод и обжигающий жар одновременно. Фойе кружилось калейдоскопом чересчур ярких лиц, внимательных глаз, чутких ушей. «Может быть, все же передумаете?» Сульфур стоял совсем рядом. «Корона теперь стала таким ужасным бременем». Он коснулся ее предплечья тыльной стороной ладони. «И поскольку у короля Орса нет наследников, возможно, она должна будет перейти к одному из ваших детей». Его губы искривились, обнажив острые белые зубы. «Скажите, кто из них вылез первым? Мальчишка или...» «Ублюдок! Убью!» — завопила она ему в лицо, вцепившись в его камзол дрожащими кулаками. «Угрожать моим детям? Считай, что ты уже мертвец!» Удивление, отразившееся на его лице, было гораздо меньше ее собственного и уже через мгновение исчезло. Сульфур склонил голову к одному плечу. «Поистине, мой господин выбрал бы вас в первую очередь. Но по моему опыту, и, несомненно, вашему тоже, не нужно далеко ходить, чтобы найти того, кто согласится взять твои деньги или разделить твои секреты. Гражданка Хайген, минуточку вашего времени, если позволите». Он смахнул с себя ее ослабевшую руку и шагнул обратно в толпу. Савин увидела, как взгляд Селесты метнулся к нему с той же жаждой любого намека на благоприятную возможность, какая прежде сквозила в ее собственном взгляде. Она попыталась улыбнуться, но мышцы лица не слушались. Зури нигде не было видно. За глазными яблоками пульсировала кровь. Ее первым побуждением было бежать. В порт, потом в Инглию, в Стирию, да хоть на далекий Тхонд. Однако она знала, что за ней следят. С двумя младенцами далеко она бы не убежала. К тому же бежать означало признать свою вину. Хотя Савин сама не знала, в чем виновата. «Ну уж они-то что-нибудь придумают».